В среду начальники народа окончательно решают уничтожить этого возмутителя. Да. Некая женщина помазывает Христа миром в доме Симона Прокаженного. И Иуда предает Христа. Да, это среда. А читается, то есть читался и читается в храмовом богослужении Псалом 93. Да, он так и называется, надписан Псалом Давида в четвертый день недели. Да, то есть в среду. Да. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четвертый день. Четвертый день недели, 93-й Псалом. Да, и вы увидите, когда вы это прочтете, вы увидите, как оно так громогласно из храма говорится о том, что там на улице происходит. Да, что там делают с Мессией. Да? Вот, к сожалению, это с нами со всеми так получается. Потому что наше богослужение носит такой же знаковый характер. Да, мы слышим, но не слышим. К сожалению, так вот происходит то же самое с нами. 93-й псалом, значит. Потом четверг. 14-е Нисана. Мы пришли к 14-му Нисана, в которой вечером заколается пасхальный агнец. Так это в Евангелии описывается. Заклание пасхального агнца к вечеру. И здесь очень важно, я бы тут вам мог такое что еще рассказать, но, к сожалению, только очень-очень кратенько могу сейчас уже сказать, что этот день, вот с точки зрения соответствия событиям евангельским богослужению храма, да, там очень сильный контраст, состоящий в том, что на этот день все приводили своих ягнят закалывать. Да, там стояли такие очереди священников в храме, ну вот в этих дворах. Да, люди приводили своего козленка или ягненка. Священник ему, значит, скрывал горло. Другой священник стоял с чашей, куда сливалась кровь. Да, примерно такая чаша довольно такая немаленькая должна была быть, золотая или серебряная, куда должно было поместиться минимум 4 литра крови у ягненка. Да. Вот, до 4 литров крови. И потом эту чашу он передавал вперед до жертвенника. Они там 50 человек или сколько стояло их там в очереди, и они друг от друга принимали чаши полной крови туда, пустые обратно. Да. И эта кровь выливалась на подножие жертвенника. И тем самым соединялся жертвоприноситель, который эту ягненка принес, с алтарем. Вот его жертвоприношение. Потом он эту ягненка брал и уходил. И таких очередей было несколько. Да? И все время люди одним огромным потоком шли. Да? До 250 000 ягнят приносило их жертву в течение этого времени. Вот мне... Когда я это читал и услышал, так мы обсуждали это, мне казалось, что это невозможно столько зарезать. Господи, помилуй, вот как это возможно? 250 тысяч, ну, примерно, да, этих ягнят, там народу было полно, да, до миллиона народу. Вот. Да, да, да, то есть там они только вообще такие были мясники, эти священники, понимаешь, в отличие. Вот цените ваших священников, дорогие православные. Такие были, понимаешь, совсем другой вид имели с ножом. Вот, но мы даже разговаривали об этом, то есть я нет, но я поручал своей дочке, когда она была в Иерусалиме, там есть такой институт храма, где изучают еврейское место такое, где изучаются, ну, все особенности жизни храма. Да, там на ученые сидят, там, ну, в общем, раввины там, и так далее. Да, и занимаются тем, что они изучают храмовое богослужение, как это все было. Все с целью, конечно, это возродить со временем. Вот, сейчас пока это невозможно, там это купол над скалой. Ну, кто скажет, там стоит, кто скажет, торчит. Вот. Для кого как. Но, во всяком случае, он там стоит. Пока невозможно. Но все подготовительные работы, они уже проведены, в общем-то. Более-менее все ясно, как все делается и так далее. И мы там, вот Настя и Сладыка, они там были сейчас как раз весной, они как раз задали этот вопрос. Возможно ли это, что такое количество за вечер, за ночь, да, там, сколько там, ну, 10 часов, предположим, сколько, какой ритм, да, 10, 25 тысяч в час, да, нужно зарезать. Сколько, как же это можно, да, даже если там, ну, может быть, там 100 их священников этим занимались, да. Вот. Ну, во всяком случае, ну, те, подумав, сказали, что да, так оно и было, а как еще иначе, как по-другому невозможно. Как-то они там управлялись. Мы не знаем точно, как этого описания правил нету. Нигде вот в древних книгах, писаниях, там, еврейских. Я, ну, не знаю, я так много не изучал, но нигде и не слышал, и во вторичной литературе не знаю. Но так. Я услышал, что такое море крови. Да? Там все было, правда, устроено таким образом, что когда эту кровь выливали на жертвенник, то она стекала в такую канаву, там вода, да, там была очень хитрая система водоснабжения в храме, да, очень. Были действительно инженеры настоящие, вот кто инженер, тот может оценить, что вода доставлялась за несколько десятков километров из-за Вифлеема, вот. Акведуктом. Перепад высоты там буквально несколько метров. Да, то есть нужно было рассчитать таким образом, чтобы эта вода все время текла. Да, нельзя было там наверх или построить повыше. Да, но должен был постоянный наклон эти несколько метров в течение полутора десятков километров. Вот, сделать, чтобы вода все время оттуда сюда и протекла. Да. Вот, и вот так вот она текла, и этой водой снабжался вот этот весь все это хозяйство храмовое. Проточная вода, и потом она, эти миллионы, миллион литров крови сливался в Кедронский поток и уходил в Мертвое море. Да? Вот так. Все было кровавое. Все. Очень кровавое. И как контраст, да, как контраст, что делает Христос в это время? Да, он тоже совершает пасхальную трапезу, но с этого момента бескровная жертва, да, тайная вечер, бескровная жертва. Вот завет в моей крови, на чаше вина. Да, вот так вот. Да, вот так. Тут огромная бойня в храме и тайная вечер. Это вот такой сильный контраст. Параллельно, да. Это событие четверга.